«Она с этим справится?» — спросил Дейк, подходя к окну. «Лучше, чем кто-либо другой». «Да...» — злорадно усмехнулся Дейк в усы. «Они рассчитывали, что наш агент удовлетворится их спектаклем и отступит. Но не тут-то было. Нам уже намекнули, что недовольны действиями Квентин. Она докопается до истины», — кивнул Уилсон. «А вот эта перспектива их и пугает. Жаль будет потерять ее. Черт побери, раньше такая ситуация была бы просто невозможна. Времена Гувера прошли, Дональд. Гувер был еще тем политиканом. Гувер, Джон Эдгар, один из первых директоров ФБР. Он умел держать за горло сенаторов и конгрессменов так, что они могли только корчиться от бессилия. Они понимали, что стоило ему только открыть рот, как все их честолюбивые планы растворятся в грандиозных скандалах. А что можно ожидать от нынешних директоров, которых меняют как перчатки? Они могут только подобострастно изгибаться в овальном кабинете, а не требовать того, что нам принадлежит по праву. Все отдано на откуп этим досужим молодчикам с кучей техники, которая заменяет им мозги. И все же наш мистер Ллойд решился. Боюсь только, что одним прекрасным утром его вызовут в Белый дом и дадут изящный пинок под зад. Но пока этого не случилось, пусть Квентин копает так глубоко, как сможет. Надо же показать этим сукиным детям, что мы еще чего-то стоим.